Глава 20. Гордей. «Привет, Гордей. Ну как там твои новые 100 дней? Уже обкатываешь?» «Не понял. Смотрю на одну из постоянных клиенток клуба, симпатичную фитоняшку Марику, и думаю, о чем это она? Чувствую, что внутри закипает, потому что, в принципе, я все понимаю. Это про Ульяну. Про мой интерес, который не заметит только слепой. Хотя как раз Ульяна и не заметила. Но она — это совсем другое. В том смысле, что она не заметила как раз потому, что интерес касался ее. Ну и на самом деле, да. Она — это другое. Это серьезно. Я практически никогда не позволял себе романы на работе. Это правило. Как, в принципе, в любом приличном фитнес-клубе. Тренера не могут заводить отношения с клиентками, с теми, кого тренируют. Иногда руководство клуба закрывает на это глаза. Иногда. Редко. Это даже поощряется. Потому что симпатичные активные тренеры могут привлечь больше клиенток. Дам, которые приходят в клуб по рекомендации подруг именно для того, чтобы приятно провести время с тренером. Не на тренажерах, разумеется. Я лично не очень это приветствую, но строго не караю. Особенно, если у ребят все серьезно. У меня в клубах уже 5 свадеб отпраздновали. Готовится 6-я. Насчет 7-й. Честно, я был бы счастлив, если бы Ульяна... Конечно, пока об этом говорить рано. Мы с ней только. У нас была всего одна ночь. Зато какая. От этой девушки просто невозможно оторваться. Сладкая, вкусная, сочная. Черт, я тренер, который занимается ее формой. Стремится к тому, чтобы она сбросила лишний вес. Кайфую от ее фигуры. И что делать? Надо будет искать какой-то компромисс. Нет, то есть я понимаю, что и нужно сбросить вес просто потому, что лишние килограммы — это нагрузка на сердце, на суставы. Это не про здоровье. И в то же время обнимал ее, ласкал руками и губами ее тело и понимал, что получаю нереальное удовольствие от каждого сантиметра. Ульяна не просто красивая женщина, она на самом деле настоящая, живая, цельная, с твердым характером, целеустремленная. Она мне понравилась сразу. Реально еще с того вечера, когда мы с друзьями шли в клуб и встретили ее. Расстроенную, потерянную и такую женственную, нежную, ранимую. Девушку с огненными волосами, ласковой улыбкой и прекрасными глазами. Я тогда видел только это. Совсем не заметил каких-то там лишних килограммов. Бытует мнение, что спортивные парни, те, которые в форме, любят и девушек себе подстать. С идеальными фигурами, стройных и подтянутых. Могу сказать точно, это неправда. Если бы все спортсмены искали только худышек и фитоняшек, многие из них были бы одиноки. Да, конечно. Я с радостью откликнулся на просьбу Ульяны помочь ей. И я был доволен, что могу предложить ей наши 100 дней, и она на них согласилась. Но это совсем не значит, что я могу встречаться только с девушками, которые обладают идеальными формами. Если быть совсем честным, я вообще боялся подходить к Ульяне, потому что очень боялся, что она мне откажет. Когда решился предложить ей сходить в кафе, реально поджилки тряслись. Почти заикался. А когда она отказала, еще и в глаза мне не глядя. Был страшно разочарован. И в то же время чувствовал, что-то тут не так. Приехал домой, посмотрел на себя в зеркало и сказал сам себе: «Богатырев, ты что, не мужик? Поезжай к ней и узнай, почему она тебя отшила. И почему была в таком состоянии?» Приехал вовремя. Навалял ее бывшему. Ну, то есть как навалял? Просто объяснил ему, что не стоит сюда приходить. Ульяна не одна. Есть кому постоять за нее. Да, я волновался. Были мысли. А что, если он тут неспроста? Что, если Ульяне хочется его вернуть? Что, если она готова забрать заявление на развод? К счастью, это оказалось не так. И отшивать меня Ульяна не хотела. А почему решила, что я не один? Я слышала разговор в раздевалке, Гордей. Какой? Девушка говорила о том, что вы с ней... Что ты... Что... Ну, в общем, что у вас все, как ты сказал, горизонтально. «Девушка из нашего клуба так сказала?» «Да». Ульяна очень смущалась, рассказывая мне об этом. «Какая именно?» «Я не знаю, правда. Я не видела лица, только слышала разговор». «Так, может, это не обо мне?» «Гордей, она назвала твое имя. Ну и... В общем, она точно говорила о тебе». «Мне было интересно, кому надо врать?» И знала ли та, которая трепалась обо мне, что ее слышит моя Ульяна? Что-то мне подсказывает, что это была спланированная акция. И даже есть подозрение, кто именно ее спланировал. Есть у меня одна, так называемая поклонница моего таланта, Марика. У нас ничего не было. Хотя не скрою, был момент, когда я, в общем, практически согласился. Был готов. Тогда эта мадам фыркнула. Гордо сделал вид, что я не так ее понял. А я что? На нет и суда нет. Без проблем. Она потом еще что-то пыталась из меня выжать. Но тут уже я, как говорят, на мороз ушел. Отморозился, мол, не понимаю, чего вы от меня хотите, кроме тренировок. Ничем таким не занимаюсь. И именно Марика спрашивает у меня о том, обкатываю ли я 100 дней. Значит, точно. Она. Она специально затеяла разговор при Ульяне, чтобы та подумала, что у меня роман. Да уж, я недооцениваю способности некоторых женщин. Ульяшке я, конечно, объяснил, что ни с кем у меня ничего нет. Да и не было уже как-то давно. Я всегда ратовал за серьезные отношения, и если не серьезно, стоит ли начинать? С Ульяной понимаю, стоит. Хочу этого. Надеюсь, у нас взаимно. То, что она захочет, чтобы именно серьезно. «Гордей, я хотела спросить». Этот вопрос она задала утром, когда я жарил ей специальные белковые панкейки. «Спрашивай». «Насчет клуба. Ну, как мы будем там с тобой теперь?» «Будем что?» «Ну...» «Ульян, говори прямо. Я мужик, намеки не очень понимаю». «Мы будем афишировать наши отношения там?» Она спросила это, не глядя мне в глаза, словно стесняясь. «А ты хочешь? Или боишься? Или... Может, она меня стыдится?» «Я? Я нет, я... Я просто не знаю, как ты. Ты же там работаешь, хоть ты и хозяин, но должен подавать пример. Я же знаю, что обычно в клубах не любят служебные романы. То есть не служебные, но... Отношения с клиентами». «Не любят, да. Не приветствует. Но у нас строгого запрета нет. И потом, у нас с тобой ведь серьезно?» Повернул ее к себе, посмотрел в глаза, потом взял и посадил на подоконник. «Серьезно? Ульян?» «Я... Да. У меня да, Гордей». Эту фразу она произнесла шепотом. «И у меня. Ты мне очень нравишься. Не просто нравишься, я...» Я не успел договорить, потому что у меня зазвонил телефон, и панкейк начал пригорать. А еще я боялся ее спугнуть. В итоге мы договорились так. На показ отношения не выставляем, но и не скрываем их. То есть прилюдно целоваться и обниматься не стоит. Но держаться за руки, общаться, иногда тесно. Можно. В клуб мы тогда приехали вместе. Получается, наш роман все заметили очень быстро. А Марике я быстро объяснил, что вмешиваться не стоит. «Ульяна, моя девушка, еще есть вопросы?» «Вот так сразу и девушка?» «Почему нет?» «Гордей, но ведь мы с тобой...» «Мы с тобой тренер и клиент, Марика. Так было всегда, разве нет?» Мадам надулась и ушла. Что ж, на обиженных воду возят. А мы с Ульяной продолжаем работать. Ей в кайф. Мне тоже в кайф. У нас очень насыщенные дни и очень бурные, страстные ночи. Но в один из дней после тренировки я замечаю, что что-то с ней не так. «Ульян, в чем дело?» «Ни в чем». «Ульян». «Да так. Просто услышала интересное. Про то, как ты обкатываешь свои 100 дней». «Что?»